Глава 11. Зеленый коридор. «Макс!» — воскликнула Зефирка. «Красный — цвет пожара, беды. Туда идти не нужно». «Но мои уши!» — начал медведь. «Давайте проголосуем. Кто за зеленую галерею?» Перебила его лучшая портниха и быстро подняла правую лапку. Мафи посмотрела на старшую сестру и присоединилась к ней. Через пару секунд этот же жест повторила Марсия. «Трое против одного. Двигаемся налево», — обрадовалась лучшая портниха и быстро пошагала в указанном направлении. Пагль посмотрела сестре вслед и невольно улыбнулась. «Забавно видеть мопсиху, у которой хвост вместо привычного рулета с пышной шерстью похож на шнурок от ботинок Черчилля. Ну, ничего, когда они все вернутся домой, доктор Белка Люда придумает, как вылечить лучшую портниху». «Мафи!» — крикнула Зефирка. «Ты заснула?» «Нет!» — ответила Пагль, не понимая, почему ей неожиданно стало тревожно. «Догоняй нас!» — скомандовала Зефирка, и они с Марсией бойко побежали по галерее со стенами цвета молодой травы. Пагль замерла на перекрестке дорог, не понимая, как поступить. Старшие сестры умные, они плохого не посоветуют. Но и медведя нельзя назвать глупым. Он прекрасно разбирается в овощах, фруктах, знает, как их замораживать. Мишка добрый, он всегда поможет. Но если попросить Макса сказать, как называлась первая битва жителей Прекрасной долины со злом и когда она случилась, то медведь не ответит. Читать он не любит, пишет с ошибками. Макс хорош в своей профессии. В остальном, увы, не разбирается. Нет, он не прав, говоря, что надо идти в красный коридор. Мафи глубоко вздохнула и поспешила за сестрами. Галерея извивалась, делалась уже, в конце концов уперлась в стену. Мафи растерялась. Что делать? Куда подевались Зефирка и Марсия? В стенах зеленого коридора не имелось дверей, и сейчас Пагль ожидала увидеть мопсих, которые должны были стоять здесь, понимая, Макс-то был прав. На оборотнике, наверное, специально покрасили так стены, дабы никто из тех, кто очутился в подземелье, не отправился в красный коридор. Хвост. Мафи удивилась, но почему ей вспомнился сейчас хвост Зефирки? Длинный, тонкий. Уши Пагля уловили тихий звук. Так скрипит старый диван в библиотеке, когда на него с книгой в лапах ложится Черчилль. Но сейчас Пагль не дома. Ни Софы, ни самого умного мопса здесь нет. Мафи вынурнула из своих мыслей, увидела, что две стены коридора, который привел ее в тупик, двигаются навстречу друг другу. Вздрогнула, бросилась в щель и успела в нее проскочить. Не будь Мафи столь проворной, оказалась бы в каменном мешке, из которого нет выхода. А сейчас она в зеленом коридоре. Это удивительно. Но как так вышло? Здесь не обошлось без колдовства. Мафи, что из сил, понеслась назад, крича: «Зефи! Зефи! Марсия! Макс! Куки!» Никто не откликнулся. В конце концов собака устала, села на пол и начала тихо разговаривать сама с собой. Что делать? Куда все подевались? Спокойствие, Мафи, спокойствие. Наверное, Марси сейчас в беде, и Зефирушка вместе с ней тоже. Может, и Макс попал в плохую историю? Вероятно, я одна осталась на свободе. А раз так, то не имею права раскисать, хныкать. Необходимо помочь сестрам и медведю. Вставай, Мафи, поднимайся. Никто, кроме тебя, не способен выручить всех из беды. Пагль вскочила, помчалась вперед. Неожиданно вновь очутилась на перекрестке, на этот раз свернула в красный коридор и стрелой полетела вперед. Дорога поднималась. В конце концов Мафи уткнулась в дверь, толкнула ее и очутилась среди ели берез.